В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1003-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». 15 июля под председательством министра связи и массовых коммуникаций России Игоря Щеголева состоялось очередное заседание Государственной комиссии по радиочастотам. Среди прочего, было принято решение по стимулированию радиоспорта в нашей стране. Его принятие позволяет более рационально использовать выделенные любительской службе спектр радиочастот за счет подробных условий его использования, а также определяет условия применения любительских ретрансляторов, любительских маяков, условия использования радиоэлектронных средств для спортивной радиопеленгации и спортивного радиомногоборья. Одобренное решение продолжает линию нашей комиссии на повышение открытости и снятие лишних бюрократических барьеров, заявил Игорь Щеголев. Никаких деталей официальный интернет-ресурс Министерства связи и массовых коммуникаций России не приводит. А 8 июля Национальная ассоциация телерадиовещателей НАТ в рамках юбилейной церемонии премии «Медиа-менеджер России-2010» президент НАТ Эдуард Сагалаев вручил почетный диплом Александру Полесицкому, генеральному директору холдинга «Европейская медиагруппа», в который входит «Европа плюс». Таким образом, как сообщает Юлия Перфилова, пресс-атташе «Европейской медиагруппы», НАТ наградила «Европу плюс» как первопроходца негосударственного коммерческого радиовещания в России. Мы уже рассказывали в одной из наших прошлых программ, что в этом году Европа Плюс отмечает 20-летие. Это была первая коммерческая радиостанция в России, открытая в 1990 году в Москве по инициативе одного из пионеров европейского независимого FM-вещания Жоржа Полински. В рамках празднования Европа Плюс проводит ряд специальных акций в течение всего года. Так, ближайшим мероприятием станет Open Air Европа Плюс Live, который состоится 31 июля в Москве на одной из крупнейших открытых площадок города в Лужниках, говорится в сообщении пресс-атташе Европейской медиагруппы. С начала июля станция KNLS из Аляски исчезла из эфира. Этот факт констатировал наш канадский коллега Олд Салманев в бюллетене DXplorer от 5 июля. Это сообщение приводится в бюллетене Всемирного DX-клуба. Олд написал на станцию письмо с просьбой прояснить ситуацию, и вот какой ответ был получен по этому поводу от главного продюсера английской редакции KNLS Роба Скоби. Вы совершенно правы, предположив, что оба передатчика отсутствуют в эфире. Один из двух передатчиков вышел из строя еще в конце марта. Ему 25 лет, и потребуется еще некоторое время, чтобы вернуть к жизни некоторые его блоки, которые вышли из строя. Этот старый передатчик транслировал программы на английском и русском языках. Более новый передатчик вышел из строя действительно в самом начале июля из-за сбоя в работе электрического трансформатора. Мы надеемся получить трансформатор сегодня, и завтра передатчик сможет вернуться в эфир. Английский час будет в эфире в 12:00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 7355 или 9680 кГц, а программа на русском языке в 17:00 на частоте 9920 кГц. Конец цитаты. Напомню, что сообщение датируется 5 июля, но, несмотря на информацию станции, ни программы на английском, ни программы на русском в эфире не появилось и 7 июля, пишет DXplorer Уолт Салманев. Однако уже 8 числа станция была замечена в эфире вновь. Автор сообщения, все тот же Уолт Салманев, согласно его наблюдениям, в 11:00 вещание идет на частоте 11870 кГц на китайском языке, в 12:00 на частоте 7355 кГц отмечается программа на английском языке, в 13:00 на частоте 9920 кГц передачи на китайском, в 14 часов станция возвращается на 7355 кГц опять с программой на китайском языке. Возвращаясь к письму главного продюсера английской службы KNLS, стоит отметить, что если для программ на английском языке указанные сотрудникам станции частоты были запланированы расписанием, то, согласно текущему расписанию, опубликованному на сайте станции, на указанной в письме частоте для программы на русском языке в данное время запланированы программы на китайском языке. Возможно, в связи с техническими проблемами станция скорректировала свое расписание, однако на свой сайт www.knls.org, где присутствует отсутствует подробное расписание, никаких изменений не выложила. Русскоязычный сайт www.knls.net тем не менее содержит следующее сообщение. В связи с техническими неполадками на радиостанции русскоязычное вещание будет осуществляться один раз в день с 17 до 18.00 по всемирному времени на частоте 11 765 кГц. Извиняемся за отступление от намеченного расписания и спасибо за понимание. Конец цитаты. И еще о трудностях. Если передачи на английском языке можно слушать в интернете, то у русской редакции возникли неполадки и с выкладыванием своих программ в интернет. Кстати, хотя мы редко говорим о содержании программ, я не могу не отметить тот факт, что программы на русском и английском языке станции КНЛС имеют огромные отличия. Несмотря на то, что станция по своей сути является религиозной, программы на английском языке включают в себя много музыки 70-х-90-х годов, а также современные синглы. Кроме того, множество заметок о жизни в США и непосредственно на Аляске. Ну и, наконец, даже присутствует DX-рубрика, где, может, и не присутствует DX-новости, но рассказывается о коротковолновом вещании. В передачах же на русском языке звучит исключительно религиозная тематика, часто в довольно навязчивой форме, на мой взгляд. Возвращаясь к передачам на английском языке, Род Скоби сообщил, что в этом месяце транслируются повторы программ. Станция делает что-то типа презентации своих трансляций для потенциальных новых слушателей на коротких волнах. Новые передачи начнут выходить в эфир с 1 августа. К этому времени, как мне показалось, Скоби рассчитывает, что второй передатчик тоже вернется в эфир. Кроме этого, он напоминает, что KNLS ведет установку своего нового передающего комплекса на Мадагаскаре – Madagascar World Voice Station. Завершая сегодняшний рассказ о станции KNLS, хотел бы привести полное расписание вещания, которое опубликовано на ее сайте. Возможно, станция к нему скоро вернется. На русском языке программа KNLS в эфире в 9 часов на частоте 9615 кГц, в 11, 15, 16 и 17.00 частота 11 765 кГц. На английском языке в 8 и 10 часов частота 11 765 кГц, в 12 часов 7355 и 9680, в 14 часов 11 765 кГц. И, наконец, на китайском программа в эфире в 8, 9, 10 и 11 часов на частоте 11 870, в 13 часов 9795 и 9920 кГц, в 14.00 7355 и в 15, 16 и 17 часов частота 9920 кГц. Напомню, все передачи часовые. This is Alaska calling. Thanks for making your new life station a part of your Thursday. Broadcasting from the top of the world, this is KNLS, Anchor Point, Alaska, USA. Блок Медиа Нетворк публикует сообщение о том, что Радио Франс Интернациональ, РФИ, 5 июля начало вещание на языке суахили в направлении 10 африканских стран. Команда РФИ, состоящая из 10 человек, расквартирована в Дар-эс-Саламе, Танзания. В программах будут звучать африканские и международные новости, обзоры прессы и спортивных событий. На коротких волнах трансляции будут в эфире через передатчик в Мейертоне, Южная Африка, по следующему расписанию. С 4.30 до 4.58 частота 7360 кГц, мощность передатчика 500 кВт, азимут антенны 5 градусов. С 5.30 до 5.58 частота 9835 кГц, передатчик мощностью 100 кВт, азимут антенны 15 градусов. И с 15 до 15 часов 58 минут частота 12015 кГц, мощность передатчика 250 кВт, азимут 7 градусов. Кроме этого, программы будут ретранслироваться в FM-диапазоне в Момбасе и Найроби, в Кении, Дар-эс-Саламе, Танзания, в Кампале, Уганда, в Манге, Бурунди, и со временем на юге Руанды. Некоторые из программ будут также ретранслироваться в Демократической Республике Конго, Замбии, на юге Судана, на Мадагаскаре и Коморских островах. Должен быть также запущен сайт www.rfikiswahili.com. Но, по-моему, его еще пока нет. Сайт Международного французского радио также сообщает, что с 15 июля начались технические испытания трансляции передач русской редакции РФИ в четырех городах России. Регулярное вещание начнется с 22 июля. Передачи будут идти в Ижевске по проводной сети вещания, Перми на частоте 71,78 МГц, а также в Пензе и Кузнецке на частоте 72,50 МГц. Транслироваться будут все три передачи станции в 13, 15 и 18.00. Напомню заодно и текущее коротковолновое расписание работы русской редакции РФИ. В 13 часов частоты 15 160 и 17 805 кГц, в 15 часов 13 630 и 15 215 кГц, эти две программы получасовые, и с 18 до 19 используются частоты 9 805 и 11 795 кГц. По-моему, это первое за последние несколько лет расширение вещания РФИ. Несколько лет сопровождавшихся активными протестами и даже забастовками, связанными с планами значительного сокращения эфирного вещания РФИ. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».